Дядя Лёша отказался от выгодной, но ненадежной профессии и поступил на работу в Тверской горкомхоз на должность пробёра. Ежедневно, без выходных, брал пробы воды в Волге и в ее притоках Тверце и Тьмаке, всего в 8 местах. Ему приходилось обходить верст 15. Тетя Теся шила ему из мешка специальный пояс, широкий, с 8 карманами. Тяжко ему приходилось зимой. Бутылки он сберегал от мороза, согревая их теплом своего тела. Но вынужден был таскать с собой пешню, чтобы пробивать лед. Зав лаборатория мог быть спокоен. Пробер доставал воду в точно указанных местах. Заработок его был небольшой, но зато он получал продовольственные карточки на себя, на жену, на 6 детей и на верную, всюду их сопровождавшую няню Ганю. «Сережа, как я рад, что ты приехал!» — повторял он, обнимая меня, когда я появился на пороге их комнаты. «Многочисленные малыши, мои двоюродные, уставились на меня. Тетя Теся усадила обедать. Дядя Алеша пошел со мной к священнику договариваться о крестинах. По дороге увидели огромные фанерные щиты. Над ними протянулись лозунги об очередных перевыборах. А на щитах местный художник намалевал портреты различных категорий лиц лишенцев. Для Непмана, священника, кулака, бывшего генерала, он воспользовался карикатурами из крокодила. А так называемые административно высланные поставили его в затруднение. Он нашел выход, изобразил киноартиста Дугласа Фербинкса с его чарующей улыбкой. Мы пришли в дом священника. Сперва вышла испуганная девочка, затем испуганная старушка, потом женщина с остановившимися от ужаса глазами. Наконец появился сам священник. Мы объяснили, зачем пришли. Он воскликнул: «Как же вы всех нас напугали!» Он обещал прийти крестить к дяде Алёше на квартиру. Вот как тогда боялись прихода незнакомых людей. По дороге обратно дядя Алёша рассказывал анекдоты. Неприличные, но не политические, рассказывать не возбранялось. Мать послала мальчика за сахаром по карточкам. Продавец отрезал не тот талончик. Она вновь побежала в магазин, начала кричать: «Я своего сына за сахаром посылала, а вы ему яйца отрезали!» Другой анекдот. Пришел покупатель в магазин, увидел брюки. Ему ответили: «Только для членов кооператива». Он в ужасе воскликнул: «А что же я на ноги буду надевать?» Рассказывал дядя Алёша еще анекдоты, но я их, к сожалению, не могу привести. Народу на крестины собралось много. 2 супружеские пары соседи, а остальные, как они сами себя называли, были минусники, то есть москвичи и ленинградцы, высланные -6 и избравшие себе пристанищем Тверь. Все они подвязались на различных должностях, где не требовались классово проверенные работники. И все они крепко подружились между собой и время от времени собирались вместе. А тут нашелся великолепный предлог Кристины и девочки. Я раньше знал некоторых из соседей, но давно их не видел. Они радостно меня приветствовали и звали в гости. Шафером мне посчастливилось быть 13 раз, а крестным отцом впервые. Я проникновенно прочел по молитвеннику веру и возгордился своими будущими обязанностями к малышке, моей двоюродной сестре. После окончания церковного обряда все уселись за длинный стол, принесенный от соседей, и на лавке, принесенные также от соседей. Угощение было весьма скромное, в основном картошка, а водки совсем мало. Дядя Алеша разливал ее по граненым стаканам аптекарскими порциями. Но все искренне веселились, наперебой что-то рассказывали. Один батюшка сидел, удрученный до крайности. Только что власти закрыли его церковь, и он не знал, как дальше ему жить, а у него было несколько маленьких детей. У Корина есть портрет такого убитого горем священника, у которого повесился сын. Только Тверской батюшка был помоложе. Разошлись поздно. На следующее утро нам, троим взрослым, пришлось испугаться не менее остро, нежели испугалась семья батюшки. Резко постучали. На вопрос «Кто?» ответили «Милиция». Открыли. На пороге предстал милиционер, и с ним двое в пальто. И сразу отлегло от сердца. Оказывается, за Волгой горят торфяники. Постановление горсовета: от каждого дома мобилизуется по одному трудоспособному. Дядя Алеша начал объяснять, что ему совершенно необходимо идти брать пробы воды. Вызвался идти я. Надо с лопатой явиться через час к пристани на Волге. Отправиться на место пожара на барже. Подобные неожиданные приключения мне всегда нравились. Я бодро зашагал с лопатой на плече по Тверским улицам. Подошел, кажется, к Волге. Почему кажется? Да стоял такой дым, что за несколько шагов виделась только седая пелена. А где находился противоположный берег реки, было неизвестно. Народу с лопатами, топорами, ломами, ведрами собралось множество. Ощупью тихим ходом подошел буксир с баржей. По мосткам перебежали, отчалили и медленно поплыли в серой душной мгле. Я угадывал справа и слева невидимые Тверские набережные и злился, что не вижу Волгу. Через час причалили. Нас повели к тлеющему торфянику, поросшему мелким лесом. Показали, где копать канаву, чтобы перерезать путь огню. Копали сперва дружно, с пересмешками, с революционными песнями. Потом копали молча и словно нехотя. На нескольких подводах красноармейцы привезли в котлах обед. Роздали миски и деревянные ложки. К вечеру канава, окружавшая торфяник, была выкопана, и мы вернулись в город на той же барже. И опять я злился, что ни Тверь, ни Волга не пожелали мне показаться. На следующий день я отправился делать визиты. Сперва явился к Владимиру Владимировичу Вульферту. Он был одним из четырех зятьев Елены Сергеевны Петуховой, замоскворецкой царицы и приятельницы дедушки, о которой я раньше рассказывал. Невысокого роста, тонкий, подвижный, с выдающимися скулами, с баками, с бородкой. Он был когда-то офицером лейб-гвардии гусарского полка. Но ему пришлось выйти в отставку, так как его жена заделалась любовницей великого князя Михаила Александровича, брата царя. Вульферт с ней развелся и женился на красавице Вере Григорьевне Петуховой. Супруги меня встретили весьма сердечно, усадили пить чай. Владимир Владимирович повел меня на свой крохотный участок под окнами. Он с гордостью и любовью показывал мне различные цветы и прочел целую лекцию, как за несколько лет собирается вывести голубые георгины. Уже после войны, когда я работал над своей повестью «40 изыскателей», то вспомнил о чудаке-садовнике, грезившем о прекрасных голубых георгинах, и рассказал о нем. В 1937 году все четыре зятя Елены Сергеевны погибли то ли на Воркуте, то ли на Колыме. После Вульфертов я пошел к Истоминам, Пете и его сестре Наташе. Петя, двухметрового роста, томный и чванливый молодой человек, считался приятелем моего брата Владимира и когда-то служил в миссии Нансена. Знаменитый путешественник организовал помощь голодающим Поволжья. Когда миссия закрылась, Петю арестовали. 3 года он провел в рабочем коридоре бутырок. Потом поселился в Твери, где подвязался простым рабочим в геодезической партии. При каких обстоятельствах была выслана из Москвы его сестра Наталья, не помню. Пока я обедал у Пети и Наташи, неожиданно явился их двоюродный брат и мой большой друг Сергей Истомин, также получивший -6. В Твери он таскал мерную ленту в паре со своим кузеном. Давно мы с ним не виделись, крепко обнялись, по-мужски поцеловались. Он мне объявил, что искал меня по всему городу и ведет меня к своим родителям. Мы отправились, а идти предстояло через весь город на левую сторону Волги в Заволжье. Отец Сергея, Петр Владимирович, был одним из самых благороднейших и честнейших людей, каких я знал. Он считал, раз присягал царю, значит, не может служить советской власти, и не пускал детей в безбожную школу, а сам их учил вплоть до 9 класса. Потом они благополучно сдавали экстернам. Такой способ получения образования тогда разрешался. Во времена НЭПа Петр Владимирович зарабатывал тем, что покупал драгоценности у бывших людей и продавал их НЭПманам и иностранцам, оставляя себе какой-то определенный процент. Когда же НЭПманов поприжали, он, как и дядя Алеша Лопухин, купил чулочную машину и, крутя ее вместе с женой в две смены, зарабатывал больше, нежели мой дядя. После разгрома московских китайцев его жена доставала нитки у той же таинственной старухи в Орехово-Зуеве. Но ведь нитки-то были крадены на фабрике, из-за чего дядя Алеша и бросил сие небезопасное ремесло, а истомины продолжали якшаться с той же старухой. Безупречно честный Петр Владимирович даже не подозревал, что тут кроется какая-то темная афера. Жили истомины в Твери в сыром, неуютном подвале, в комнате, в которой все стены были увешаны иконами и фотографиями. Петр Владимирович, невысокого роста брюнет, с прозрачным пенсне на небольшом носу, встретил меня очень сердечно, оставил ночевать. Он томился 3 года в Соловках, оттуда попал в Тверь. В тот вечер он много мне рассказывал о Соловецкой до 1929 года, относительно свободной жизни, о тамошнем быте. У него был очень характерный, слегка натреснутый, невозмутимый, при любых обстоятельствах спокойный голос. Он показывал мне совершенно уникальные соловецкие фотографии. На одной из них он сидел вместе с 3 митрополитами, которые призваны были возглавлять православную церковь, а на самом деле жили вдали от церковных дел. Утром Сергей отправился на работу, а его сестра Оксана вызвалась показывать мне город. К счастью, ветер разогнал дым погасшего торфяного пожара. Засияло солнце, и засверкали белые храмы и белые дома вдоль обеих набережных Волги. И предстал передо мною тогдашний прекрасный и старинный город Тверь. Церкви, церкви, одна за другой с золотыми крестами на куполах. Волга широкая, Тверца поуже, в устье Тверцы весь белый, древний, 16 века, знаменитый отрочь-монастырь, в котором когда-то Малюта Скуратов своими руками задушил митрополита Филиппа. Я еще застал ту красоту и ту старину. Ксана и я перешли по мосту на правый берег Волги, вышли на главную улицу, идущую параллельно набережной. Она получила название «Миллионная», потому что Екатерина II пожертвовала 1 000 000 рублей на ее обновление после пожара. Огромный и мощный 5-главый собор Михаила Архангела, откуда только что были вышвырнуты мощи народного героя, Тверского князя, святого Михаила Ярославича, замученного в Орде. Многоглавый храм Белая Троица XVI века. Многоколонны в классическом стиле белые торговые ряды. На Миллионной было 3 площади. Из них одна – с 2 построенными полукружием нарядными дворцами. Там помещались краеведческий музей и картинная галерея, куда повела меня Оксана. Содрогается сердце. Из всей той красоты и старины, которой я тогда имел счастье и наслаждение лицезреть, сейчас лишь чудом уцелели храм Белая Троица да площадь с дворцами. Великолепные торговые ряды были разрушены уже в хрущевские времена, а остальное погибло не от немцев, а в сумрачные 30-е годы.